Мюрат, 1815. 18 июня 1815 года, в тот самый час, когда при Ватерлоо решались судьбы Европы, нищенски одетый человек молча шел по дороге из Тулона в Марсель. Добравшись до ущелья Алиульских гор, он остановился на холме, с которого открывался великолепный вид. То ли человек добрался, наконец, до цели своего путешествия, то ли ему захотелось, прежде чем углубиться в мрачное каменистое ущелье, которое называют Фермопилами Прованса, еще немного полюбоваться чудесным южным пейзажем, раскинувшимся до самого горизонта. Но только он уселся на край придорожной канавы. За спиной у него были горы, возвышающиеся уступами над северной окраиной города, а у ног раскинулась плодородная равнина, словно оранжерея, изобилующая растениями, неизвестными в других частях Франции. За равниной, сверкавшей в последних лучах солнца, простиралось море, ровное и гладкое, как стекло. По его поверхности, подгоняемым свежим бризом, скользил в сторону Лигурийского моря военный бриг. Нищий жадно следил за ним глазами до тех пор, пока он не скрылся между оконечностью мыса Жьен и первым из Йерских островов. А когда белая точка растаяла, тяжело вздохнул, опустил голову на руки и застыл, погрузившись в размышления. Так он сидел, пока его не заставил вздрогнуть стук копыт. Нищий скинул голову, тряхнул длинными черными волосами, как будто отгоняя горькие навязчивые мысли, и, взглянув в сторону выхода из ущелья, откуда доносился топот, увидел двух всадников, которых он явно узнал, поскольку тут же встал во весь рост, отбросил посох и, скрестив руки на груди, повернулся к ним лицом. Всадники же, едва завидя нищего, остановились. Ехавший первым спешился, бросил поводье спутнику и, несмотря на то, что находился от человека в лохмотьях шагах в 50, снял шляпу и почтительно двинулся вперед. Нищий стоял с выражением угрюмого достоинства на лице, а когда тот приблизился, спросил: «Ну как, господин маршал, у вас есть новости?» «Есть, Ваше Величество», — печально ответил спрошенный. «И каковы же они?» «Таковы, что я предпочел бы, чтобы их сообщил Вашему Величеству кто-нибудь другой». «Значит, император отказался от моих услуг? Неужели он забыл Абукир, Эйлау, Москву?» «Нет, Ваше Величество». Он просто вспомнил о Неаполитанском договоре, взятии Реджа и объявлении войны вице-королю Италии. Абукир – город в Египте, где в 1799 году Наполеон одержал победу над турками. Эйлау – город в Пруссии, где в 1807 году Наполеон одержал победу над русско-прусской армией. В январе 1814 года Мюрат, в надежде сохранить за собой Неаполитанское королевство, изменил Наполеону, заключил союз с Австрией и Англией и открыл военные действия против вице-короля Италии, пасынка Наполеона, принца Евгения. Нищий схватился за голову. «Да-да». Быть может, в его глазах я и заслужил эти упреки. Но не должен же он забывать, что во мне сидят два человека. Солдат, которого он сделал своим братом, и его брат, которого он сделал королем. Да, как брат я виноват, и очень виноват перед ним. Но как король, небом клянусь, не мог поступить иначе. Мне пришлось выбирать между шпагой и короной, между полком и народом. Погодите-ка, Брюн, вы ведь знаете, как все случилось. Был английский флот, и его пушки грохотали в порту. были вопящие на улицах неаполитанцы. Будь я один, я на одном суденышке прорвался бы сквозь флот, саблей пробил бы себе путь сквозь толпу. Но со мной были жена, дети. И все же я сомневался. Мысль о том, что меня станут называть предателем, перебежчиком, заставила меня пролить больше слез, чем я пролью, теряя трон и даже близких. Словом, я ему не нужен, верно? Не нужен как генерал, капитан, солдат. Что же мне остается делать? Ваше Величество, вам следует немедленно покинуть Францию. А если я не подчинюсь? В таком случае я, согласно имеющемуся у меня приказу, должен буду вас арестовать и предать военному суду. Но ты же этого не сделаешь, не так ли, мой старый товарищ? Сделаю, моля Господа не спаслать мне смерть в тот миг, когда мне придется схватить вас. Брюн Гийом Мари, маршал Франции, во время 100 дней руководил обороной Южной Франции, убит роялистами в Авиньоне. Узнаю вас, Брюн. Вам удалось остаться отважным и преданным. Но вам никто не предлагал королевство. Никто не возлагал вам на голову огненный обруч, что зовется короной и сводит с ума. Никто не заставлял вас выбирать между совестью и семьей. Итак, я должен покинуть Францию, снова начать жизнь скитальца и сказать «прости» моему Тулону, с которым у меня связано столько воспоминаний. «Взгляните, Брюн», — продолжал Мюрат, опершись на руку маршала. «Ведь сосны здесь не хуже, чем на вилле Памфила. Пальмы, такие же, как в Каире, а горы напоминают тирольские. А вон слева — мыс. Ведь если не считать Везувия, он похож на Кастелмары и Соренто. А Сен-Мандрия, закрывающий выход из залива, разве он не так же хорош, как мой Капри, который Ламарк так ловко отобрал у этого дурня Хадсона Лоу? О, Боже, и все это я должен покинуть. Неужто у меня нет возможности остаться в этом уголке Франции, а, Брюн?» «Ваше Величество, я очень сожалею», — отозвался маршал. «Ладно, не будем больше об этом. Какие новости?» «Император отправился в Париж, к армии. Сейчас, должно быть, идет сражение». «Идет сражение и без меня. О, я чувствую, что в бою я мог бы еще ему пригодиться. С каким наслаждением я ударил бы по этим несчастным прусакам и гнусным англичанам! Брюн, дайте мне пропуск, и я во весь опор поскочу к армии, представлюсь какому-нибудь полковнику и скажу: «Дайте мне ваш полк, я поведу его в бой». И если в тот же вечер император не подаст мне руки, я пущу себе пулю в лоб, клянусь честью. Выполните мою просьбу, Брюн, и как бы ни кончилось дело, я останусь вашим должником на всю жизнь». «Не могу, Ваше Величество». «Что ж, об этом кончено. И Ваше Величество уедет из Франции?» «Не знаю. Впрочем, выполняйте приказ, маршал. И если вы встретите меня снова, арестуйте. Это тоже способ мне помочь. Жизнь стала для меня слишком тяжкой ношей, и я только поблагодарю того, кто освободит меня от нее. Прощайте, Брюн». С этими словами он протянул маршалу руку. Тот хотел было ее поцеловать, но Мюрат обнял его, и несколько секунд старые товарищи простояли так, со слезами на глазах, прижимая друг друга к груди. Наконец прощание кончилось. Брюн вскочил в седло. Мюрат поднял свой посох, и каждый двинулся своей дорогой. Первый, чтобы вскоре погибнуть в Авиньоне, а второй — быть расстрелянным в Пицце. А тем временем в Ватерлоо Наполеон, уподобляясь Ричарду III, готов был применять корону на коня. После описанной нами встречи экс-король Неаполя спрятался у своего племянника по имени Бонафу, капитана второго ранга. Однако это убежище могло быть только временным, так как родственник раньше или позже должен был возбудить подозрения властей. Поэтому Бонафу стал подумывать о более надежном пристанище для дяди. Вспомнив об адвокате одного из своих друзей, известном ему неподкупной честностью, он в тот же вечер отправился к нему. Поболтав с адвокатом о всяких пустяках, капитан между делом поинтересовался, нет ли у того домика где-нибудь на берегу моря, и, получив утвердительный ответ, тут же напросился туда на завтрак. Его предложение было с радостью принято. На следующий день, в условленный час, Бонафо приехал в Бонет. Так назывался деревенский дом, в котором жили жена и дочь господина Маруэна. Что же до него самого? Дела адвокатуры вынуждали его оставаться в Тулоне. После обычных таких случаев учтивостей Бонафо подошел к окну и подозвал Маруэна. «Я думал, — с беспокойством в голосе проговорил он, — что ваш дом стоит на самом берегу моря. Мы от него минутах в 10. Но где же оно? Прямо, вон за тем холмом. Тогда не прогуляться ли нам перед завтраком по берегу? Охотно. Ваша лошадь еще не расседлана. Я велю оседлать свою и отправимся». Маруэн вышел. Бонафо, погруженный в мысли, остался у окна. Впрочем, обе хозяйки дома, занятые приготовлениями к завтраку, не замечали или делали вид, что не замечают озабоченности гостя. Минут через 5 Маруэн вернулся. Все было готово. Адвокат и его гость вскочили в седло и поскакали к морю. Там капитан придержал лошадь и около получаса ездил вдоль кромки берега, внимательно изучая его очертания. Маруэн следовал за ним и не задавал никаких вопросов. Поведение моряка казалось ему вполне естественным. Наконец, после часовой прогулки они возвратились в дом. Маруэн велел расседлать лошадей. Однако Бонафо возразил, что сразу после завтрака ему нужно будет вернуться в Тулон. И действительно, допив кофе, капитан встал и распрощался с хозяевами. Маруэн, у которого в городе были дела, тоже сел на лошадь, и друзья двинулись в сторону Тулона. Минут через 10 Бонафо подъехал к спутнику и, положив руку ему на бедро, заговорил. «Маруэн, я хочу с вами серьезно поговорить и доверить важную тайну». «Слушаю вас, капитан. Вы же знаете, что лучше всех умеют хранить тайны исповедники. За ними идут нотариусы, а за нотариусами — адвокаты. Вы, должно быть, прекрасно понимаете, что я приехал сюда отнюдь не ради приятной прогулки. Передо мной стоит важная ответственная задача, и я из всех своих друзей выбрал вас в надежде, что вы мне достаточно преданы, чтобы оказать нешуточную услугу». «И правильно сделали, капитан. Я буду говорить кратко и без обиняков, как и должно обращаться к человеку, которого уважаешь и на которого рассчитываешь. Мой дядя, король Иоахим, изгнан из страны. Сейчас он скрывается у меня. Но долго так продолжаться не может, поскольку я первый, к кому за ним придут. Ваш деревенский дом стоит на отшибе и был бы очень удобен в качестве убежища. Я хочу, чтобы вы предоставили его в наше распоряжение до тех пор, пока события не позволят королю принять какое-либо решение». «Дом к вашим услугам», — просто ответил Маруэн. «Прекрасно. Тогда сегодня вечером дядя будет у вас. Но дайте же мне время хоть как-то подготовиться к столь лестному для меня визиту августейшей особы». «Милый мой Маруэн, это совершенно ни к чему, и только вызовет весьма досадную задержку. Король Иоахим уже отвык от дворцов и придворных. Сейчас он рад, когда может найти хижину и в ней друга. К тому же, заранее рассчитывая на ваше согласие, я его уже предупредил. Он ожидает, что сегодня вечером будет ночевать у вас. И если я теперь попробую что-нибудь изменить, он воспримет простую отсрочку как отказ, и вам не удастся сотворить доброе дело. Итак, решено. Сегодня в 10 вечера на Марсовом поле. С этими словами капитан пустил лошадь в галоп и вскоре скрылся из виду. Маруэн повернул назад и вернулся домой, чтобы сделать необходимое распоряжение для приема гостя, имени которого он не назвал. Как и было условлено, в 10 вечера Маруэн явился на Марсово поле, которое в тот день было забито артиллерией маршала Брюна. Никого не увидев, он стал прогуливаться между повозками. Но вскоре к нему приблизился караульный и осведомился, что он тут делает. Маруэн не нашелся, что сказать. В 10 часов вечера люди не гуляют ради развлечения среди пушек, и попросил позвать начальника караула. Офицер подошел. Маруэн представился как адвокат заместителя мэра города Тулона и объяснил, что назначил здесь одному человеку свидание, не зная, что это запрещено и теперь его ждет. Выслушав объяснение, офицер позволил ему остаться и вернулся к себе на пост. Часовой же, подчинившись его решению, продолжал мерно расхаживать туда и сюда, не обращая более внимания на постороннего. Через несколько минут со стороны лис показалась большая группа людей. На безоблачном небе ярко светила луна. Узнав Банафу, Маруэн шагнул ему навстречу. Капитан взял его за руку, подвел к королю и проговорил. «Ваше Величество!» «Вот друг, о котором я говорил». Затем, повернувшись к Маруэну, он обратился к нему. «Перед вами неаполитанский король, изгнанник и беглец. Веряю его вам. Не говорю о том, что однажды он, быть может, вернет себе корону. Иначе вы были бы лишены возможности бескорыстно совершить доброе дело. А теперь отправляйтесь вперед, а мы последуем за вами на расстоянии». Адвокат с королем тут же двинулись в путь. На Мюрате в тот вечер был голубой редингтон полувоенного покроя, застегнутый на все пуговицы, белые панталоны и сапоги со шпорами. Он носил тогда длинные волосы, усы и густые бакенбарды, доходившие до самой шеи. На протяжении всего пути он расспрашивал адвоката о расположении деревенского дома, где он будет жить, и о возможности в случае тревоги быстро оказаться на берегу. Около полуночи король и Маруэн прибыли в Банет, а через 10 минут к ним присоединилась свита, насчитывавшая человек 30. После небольшой закуски эта группа, последний двор низложенного короля, рассеялась по окрестностям. И Мюрат остался с 2 женщинами, да камердинером по имени Леблан. Почти месяц Мюрат прожил в полном уединении, целыми днями отвечая газетам, обвинявшим его в том, что он предал императора. Это обвинение занозой сидело у него в сердце. Было призраком, который он тщательно силился прогнать, день и ночь пытаясь отыскать в трудном положении, в котором он тогда оказался, причины, вынудившие его поступить именно так, а не иначе. Тем временем пришла весть о сокрушительном поражении при Ватерлоо. Предавший его опале император теперь сам попал в опалу, и так же, как Мюрат в Тулоне, ждал в Рашфоре решения врагов на свой счет. Неизвестно, какому внутреннему голосу внял Наполеон, когда, отвергнув советы генерала Лальмана и преданность капитана Бодена, предпочел Англию Америке и, словно новый Прометей, удалился на скалы святой Елены. Мы лишь расскажем, какая цепочка случайностей привела Мюрата в крепостной ров города Пиццо, А там пусть фаталисты сами сделают из этой необычной истории любые философские выводы. Перед вами лишь простая хроника событий, поэтому мы отвечаем лишь за точность изложенных в ней фактов. Людовик XVIII снова вступил на трон, и Мюрат потерял всякую надежду остаться во Франции. Нужно было уезжать. Его племянник Бонафу зафрахтовал брик на имя князя Рокко Романа для рейса в Соединенные Штаты. Вся свита была уже на борту. На корабль начали грузить ценности, которые изгнаннику удалось спасти после утраты своего королевства. Это был прежде всего мешок золота весом почти в 100 фунтов, затем гарда от шпаги с портретами короля, королевы и детей, а также семейные бумаги, завернутые в бархат и украшенные его гербом. Сам Мюрат имел при себе пояс, в котором были зашиты несколько ценных документов и штук 20 неоправленных алмазов, стоимость которых он сам определял в 4 миллиона. Наконец, когда все приготовления к отплытию закончились, было условлено, что 1 августа в 5 часов утра брик придет за королем в небольшую бухту, находящуюся в 10 минутах пути от дома, где он жил. Ночью король объяснил Маруэну, как тот может добраться до королевы, которая в ту пору пребывала, кажется, в Австрии. К тому моменту, когда нужно было уже уходить, он покончил с объяснениями и, покидая гостеприимный дом, где так долго скрывался, передал хозяину маленький томик Вольтера. Подсказкой Микромегас король написал: «Не беспокойся, милая Каролина, я хоть и несчастен, но свободен. Уезжаю неизвестно куда, но где бы я ни оказался, сердце мое всегда будет с тобою и детьми. И М». 10 минут спустя Мюрат и Маруэн уже ждали на берегу шлюпку, которая должна была доставить беглеца на судно. Они прождали до полудня, но шлюпка так не появилась. А между тем на горизонте маячил брик, который из-за большой глубины не мог встать на якорь и крейсировал вдоль берега, подвергаясь риску быть замеченным выставленными везде часовыми. В полдень, когда измученный король заснул под жаркими лучами солнца прямо на песке, из дома пришел слуга со снедью, на всякий случай посланный обеспокоенной госпожой Маруэн. Король выпил стакан воды с вином, съел апельсин и встал, чтобы посмотреть, не виднеется ли где-нибудь вдали долгожданная шлюпка. Но море было пустынно, и лишь на горизонте изящно покачивался брик. Ему, словно застоявшейся лошади, не терпелось отправиться в путь. Тяжело вздохнув, король снова улегся на песок. Слуга вернулся в Банет с приказом отправить на берег брата господина Маруэна. Четверть часа спустя тот появился и почти сразу же галопом поскакал в Тулой, чтобы выяснить у Бонафу причину, по которой за королем не прислали шлюпку. Добравшись до дома, где жил капитан, он увидел, что там полным-полно солдат. К нему пришли с обыском в поисках Мюрата. В суматохе посланцу удалось подойти к капитану, и тот сказал, что шлюпка вышла в назначенный час и, скорее всего, заплутала в бухточках между Сен-Луи и Сен-Маргарит. Так, кстати, и было на самом деле. В 5 часов посланец сообщил об этом своему брату, господину Маруэну и королю. Те не знали, что предпринять. У короля больше не осталось мужества для борьбы за свою жизнь и даже для бегства. Он совсем пал духом, что случается даже с самыми сильными людьми, и был не в силах принять никакого решения, предоставив господину Маруэну действовать по собственному усмотрению. В этот миг они увидели рыбака с песнями, возвращающегося в гавань, и Маруэн тут же его подозвал. Для начала адвокат купил у рыбака весь его улов и, расплатившись с ним, показал золотые монеты и предложил 3 луидора за то, чтобы тот доставил пассажира на бриг, виднеющийся против Круаде-Синьо. Рыбак согласился. Этот шанс спастись придал Мюрату сил. Он вскочил на ноги, обнял господина Мруэна, напомнил, что тот должен передать его жене томик Вольтера, после чего вскочил в лодку, и та немедленно двинулась к бригу. Лодка находилась уже довольно далеко от берега, когда Мюрат вдруг остановил гребца и знаком показал Мруэну, что забыл что-то на берегу. На песке и впрямь остался дорожный мешок с парой великолепных пистолетов, украшенных позолоченным серебром, которые ему подарила королева и которыми он необычайно дорожил. Когда шлюпка приблизилась к берегу настолько, что уже можно было крикнуть, Мюрат сообщил хозяину о причине своего возвращения. Тот подхватил мешок и, не дожидаясь, пока Мюрат ступит на берег, кинул его в лодку, однако при падении мешок раскрылся, и один из пистолетов вывалился наружу. Рыбак глянул на королевское оружие лишь краем глаза, но этого оказалось достаточно, чтобы великолепный пистолет вызвал у него подозрение. Тем не менее рыбак продолжал грести в сторону брига. Господин Мруэн, видя, что они удаляются, оставил брата на берегу, в последний раз помахал королю рукой и, увидев его ответный взмах, вернулся домой, чтобы успокоить тревогу жены и несколько часов отдохнуть, в чем он крайне нуждался. Через 2 часа его разбудили явившиеся с обыском жандармы. Они облазили весь дом, но не нашли ни малейшего следа пребывания короля. В самый разгар их поисков вернулся брат. Мруэн с улыбкой взглянул на него, полной уверенности, что король спасен. Однако по выражению лица прибывшего он понял, что случилась какая-то новая беда. Улучив момент, когда жандармы вышли из комнаты, он подошел к брату и спросил: «Ну как, король, надеюсь, уже на борту?» «Король в 50 шагах отсюда, прячется в сарае. Почему же он вернулся?» «Рыбак решил, что будет буря, и отказался доставить его на бриг». «Вот негодяй!» В комнату вернулись жандармы. Они провели всю ночь, тщетно обшаривая дом и службы, и неоднократно проходили буквально в нескольких шагах от короля, так что Мюрат мог слышать их угрозы и проклятия. Наконец, за 30 минут до рассвета жандармы удалились. Мруэн дал им отойти подальше, и едва они скрылись из виду, бросился к королю. Тот лежал в дальнем углу сарая, держа в каждой руке по пистолету. Бедняга не сумел побороть усталость и заснул. Мруэн немного помедлил. Ему было жаль возвращать короля к его скитальческой и беспокойной действительности. Однако нельзя было терять ни минуты, и он разбудил Мюрата. Не мешкая, они двинулись к берегу. Над морем стоял утренний туман, уже в 200 шагах ничего нельзя было разглядеть. Волей-неволей им пришлось ждать. Едва первые лучи солнца начали прогревать ночные испарения, как пелена над морем разорвалась на части, и они поплыли над водой, как плывут по небу облака. Король жадным взглядом всматривался в громоздившиеся перед ним белоснежные горы, но ничего не мог разглядеть. Однако он не терял надежды, что в конце концов увидит за этой движущейся завесой спасительный бриг. Горизонт понемногу осветлел. Еще какое-то время над морем плыли похожие на дым клубы тумана, и Мюрату казалось, что в каждом из них он узнает белые паруса своего корабля. Наконец туман рассеялся окончательно, и перед ним открылось бескрайнее море. Никакого брига не было и в помине. Не имея возможности больше ждать, ночью он ушел. «Что ж», — проговорил король, обернувшись к адвокату, — «жребий брошен. Я отправляюсь на Корсику». В тот же день в Авиньоне был убит маршал Брюн. Мюрат прятался у господина Мруэна до 22 августа. Теперь уже ему угрожал не Наполеон, а Людовик XVIII. Теперь уже непреданный боевой товарищ Брюн со слезами на глазах сообщал ему о полученном приказе, а неблагодарный негодяй де Ривьер назначил цену за голову того, кто когда-то спас его самого. Правда, Ривьер написал бывшему неаполитанскому королю, чтобы он сдался и положился на человечность короля Франции. Однако это неопределенное предложение показалось изгнаннику не слишком-то надежной гарантией, особенно со стороны человека, который только что чуть ли не у себя на глазах позволил убить маршала Франции, имевшего пропуск, подписанный его собственной Ривьера рукой. Мюрат знал об избиении мамелюков в Марселе и об убийстве Брюна в Авиньоне. Кроме того, комиссар тулонской полиции сообщил ему накануне, что уже есть приказ о его аресте, поэтому оставаться во Франции не было никакой возможности. А Корсика с ее гостеприимными городками, радушными горами и непроходимыми лесами находилась от Мюрата всего в 50 лье. Ему нужно было во что бы то ни стало добраться до Корсики и в ее городках, горах или лесах дождаться, когда король решит судьбу того, кто в течение 7 лет величал своим братом. Часов в 10 Мюрат вернулся на берег. Лодка, которая должна была его забрать, еще не пришла. Но на сей раз у Мюрата не было сомнений в том, что она появится. Еще днем подходы к бухте разведали трое, не покинувших его в трудную минуту друзей. Это были Бланкар, Лангланд и Дандье, морские офицеры, умные, мужественные люди, которые жизнью поклялись доставить Мюрата на Корсику и в самом деле рисковали жизнью, чтобы выполнить данное обещание. Поэтому Мюрат, безо всяких признаков тревоги, разглядывал пустынный берег. Более того, он радовался этой задержке, которая давала ему несколько минут сыновней радости. Стоя у самого моря на узкой полоске песка, несчастный изгнанник чувствовал, что еще может вцепиться в свою родную мать, Францию. Но как только он ступит в лодку, настанет разлука, долгая, а, быть может, и вечная. Перебирая в голове эти мысли, Мюрат внезапно вздрогнул, а затем вздохнул. В прозрачной мгле южной ночи он увидел парус, словно призрак, скользящий по волнам. Вскоре послышалась морская песня. Мюрат узнал условный знак и в ответ сделал холостой выстрел из пистолета. Лодка тут же направилась к берегу, но поскольку осадка ее составляла 3 фута, ей пришлось остановиться в шагах в 10 от берега. Двое мужчин выпрыгнули из нее и вышли на сушу, а третий, завернувшись в плащ, прилег у руля. «Что ж, мои отважные друзья», — сказал Мюрат, подойдя к Бланкару и Лангладу, и, остановившись у кромки воды, миг настал, не так ли? Ветер хорош, море спокойно, пора отплывать. «Да, Ваше Величество», — отозвался Ланглад, — «пора отплывать». Но, может быть, разумнее было бы отложить дело до завтра? — Почему же? — осведомился король. Ланглад не ответил и лишь повернулся к оставшемуся в лодке товарищу, поднял руку и, по обычаю моряков, засвистел, призывая ветер. — Бесполезно! — промолвил лежавший в лодке Дандье. — Уже начинает дуть, а скоро задует так, что ты не будешь знать, что делать. — Осторожнее, Ланглад! Порой бывает, что зовешь ветер, а накличешь бурю. Мюрат вздрогнул. Ему показалось, что эти слова сказал какой-то морской дух. Но впечатление было мимолетным, и он тут же опомнился. «Тем лучше», — сказал он. «Чем сильнее ветер, тем быстрее пойдем». «Так-то оно так», — согласился Ланглад. «Но только один Господь знает, куда мы придем, если ветер и дальше будет так поворачивать». «Не нужно бы идти этой ночью, Ваше Величество», — присоединился к мнению товарищей Бланкар. «Да почему же?» «А вот почему. Видите, вон там черную полосу. Когда солнце садилось, она была едва заметна. а теперь уже закрывает часть горизонта. Через час на небе не будет ни звездочки. «Вы боитесь?» — спросил Мюрат. «Боимся? Чего, шторма?» — уточнил Ланглад и пожал плечами. «Это все равно, как если бы я спросил у вашего величества, боитесь ли вы пушечных ядер. Мы всегда говорим все это для вас. А что нам, старым морским волкам, какой-то шторм?» «Тогда вперед!» — вздохнув, воскликнул Мюрат. «Прощайте, Мрен. Бог вознаградит вас за все, что вы для меня сделали. Я к вашим услугам, господа». Моряки подхватили Мюрата, усадили его к себе на плечи, вошли в море, и через несколько секунд он уже сидел в лодке. Ланглад и Бланкар влезли следом и принялись поднимать парус. А Дандье так и остался у руля. Словно лошадь, почуявшая змею, лодка, казалось, напряглась и слегка задрожала. Моряки беззаботно взглянули в сторону суши, а Мюрат, увидев, что она отдаляется, повернулся лицом к адвокату и напоследок крикнул. «Вам следует добраться до Триеста. Не забудьте о моей жене. Прощайте, прощайте!» «Храни вас, Господь, Ваше Величество!» — прошептал Мруэн. Благодаря белеющему в ночи парусу он еще какое-то время следил за быстро удаляющейся лодкой. Наконец она скрылась из виду. Мруэн постоял еще немного на берегу, хотя ничего не видел и не слышал. И тут издалека до него долетел слабый крик. Мюрат в последний раз прощался с Францией. «Когда господин Мруэн рассказывал мне однажды вечером, стоя на том самом берегу, все, о чем вы только что прочитали, ночное отплытие, хотя прошло уже 20 лет, было свежо в его памяти до мельчайших подробностей. Он говорил мне, что когда остался один, его охватило предчувствие беды, и он никак не мог уйти с берега. Несколько раз принимался звать короля, но словно у человека, который видит сон, с уст у него не слетало ни единого звука. Ему казалось, что он выглядит как безумный, и только в час ночи, то есть через 2,5 часа после отплытия лодки, он вернулся домой со смертельной тоской в сердце. Что же касается отважных мореходов, то они попали на широкий морской путь, что тянется от Тулона к Бастии. И поначалу королю казалось, что природа опровергает предсказания моряков. Ветер не усиливался, а, напротив, стал понемногу стихать. Так что через 2 часа лодка неподвижно качалась на волнах, которые с каждой минутой становились все ниже. Мюрат печально следил, как по поверхности моря, которое, казалось, взяло его в плен, тянется за лодкой фосфоресцирующий след. Король приготовился дать отпор буре, но никак не штилю. Ничего не спрашивая у спутников, беспокоившихся, по его мнению, зря, он завернулся в плащ, лег на дно лодки, закрыл глаза и предался течению своих мыслей, гораздо более неспокойному и бурному, нежели море. Вскоре моряки, решив, что он и в самом деле уснул, сели рядом с рулевым и стали держать совет. «Вы были неправы», — начал Данадье, «когда взяли лодку ни большую, ни маленькую. Без палубы нам трудно придется в шторм, а без весел мы не можем двигаться в штиль». «Господи, да у меня не было выбора! Пришлось брать, что есть, и если бы сейчас не шел тунец, я не достал бы даже этой лоханки. Или же мне пришлось бы идти в порт, а наблюдать за ним так, что войти-то туда я вошел бы, а вот вышел бы вряд ли». «Но она, по крайней мере, хоть прочная», — осведомился Бланкар. «Проклятие! Ты ведь сам прекрасно знаешь, что делается с обшивкой и гвоздями, которые 10 лет мокнут в соленой воде. В обычных обстоятельствах я не пошел бы на ней от Марселя до замка Ив, но в нашем положении можно обойти вокруг света и на ореховой скорлупке». «Тсс!» — остановил их Дандье. Моряки прислушались. Вдали раздавался какой-то гул, но такой слабый, что различить его могли только истинные дети моря. «Вот-вот, — согласился Данди. «Это предупреждение для тех, у кого есть ноги или крылья, чтобы добраться до гнезда и больше оттуда не выходить». «Мы далеко от островов?» — живо поинтересовался Данди. «В одном лье или около того. Надо взять курс на них». «Зачем?» — приподнявшись, вступил в разговор Мират. «Чтобы укрыться от бури, если удастся, Ваше Величество». «Нет-нет», — громко запротестовал Мират. «Я высажусь только на Корсике. Мне не хочется еще раз покидать Францию. К тому же море спокойно, ветер начинает свежеть». «Спустить парус!» — вскричал Дандье. Ланглад и Бланкар поспешили выполнить маневр. Парус скользнул вдоль мачты и упал на дно лодки. «Что вы делаете?» — воскликнул Мират. «Вы, кажется, позабыли, что приказывает здесь король». «Ваше Величество», — ответил Данди, — «здесь есть государь помогущественнее вас, Господь Бог, и есть голос погромче вашего, рев бури. Позвольте нам спасти вас, Ваше Величество, и не требуйте от нас большего». В этот миг молния прорезала горизонт. Послышался удар грома, гораздо ближе, чем в первый раз. На поверхность воды появилась пена, и лодка задрожала, словно живая. Мюрат наконец понял, что опасность близка. Он с улыбкой встал, отбросил шляпу, встряхнул длинными волосами и стал дышать воздухом грозы, словно дымом орудий. Солдат приготовился к битве. «Ваше Величество», — проговорил Дандье, — «вы повидали много сражений, но, вероятно, вам не доводилось видеть шторм. Если это вам интересно, ухватитесь покрепче за мачту и смотрите. Спектакль начинается». «Что я должен делать?» — спросил Мюрат. «Не могу ли я чем-то помочь?» «Пока нет, Ваше Величество, а позже будете вычерпывать воду». Пока длился этот диалог, буря все набирала силу. Она неслась на мореходов, словно рысак. Из ноздрей у нее летели ветер и огонь, из рта гром, а копытами она выбивала из волн клочья пены. Дантье навалился на румпель, и лодка, будто понимая, что от нее требуется беспрекословное повиновение, послушно развернулась кормой к ветру. Шквал пролетел, оставив позади себя волнующееся море, и все вокруг стихло. Буря переводила дух. «Ну что, обошлось?» — спросил Мюрат. «Нет, Ваше Величество», — ответил Данди. «Это был только авангард, а скоро пойдут главные силы». «А нам не нужно подготовиться к их встрече?» — весело осведомился Мюрат. «Как подготовиться?» — возразил Данди. «У нас на мачте не осталось ни пяди парусины, в которую мог бы вцепиться ветер, и если не откроется течь, мы будем плавать, как пробка». «Держитесь, Ваше Величество!» Налетел следующий шквал. Он был сильнее первого. Молнии сверкали, не переставая. Данадье попытался повторить тот же маневр, что и в первый раз, но не успел. И ветер ударил в борт. Мачта согнулась, словно была из тростника. Лодка накренилась и черпнула воду. «Всем вычерпывать воду!» — вскричал Данди. — «Государь, вот теперь вы можете нам помочь!» Бланкар, Ланглад и Мюрат схватили свои шляпы и принялись опорожнять лодку. В этом ужасном положении четверка мореплавателей находилась 3 часа. К рассвету ветер немного стих, но море оставалось бурным. Путешественники почувствовали голод, однако все их припасы промокли. Не пострадало только вино. Король взял бутылку, сделал несколько глотков, после чего передал ее спутникам, которые напились в свою очередь. Тут уж было не до этикета. У Ланглада оказался с собой шоколад, который он предложил королю. Мюрат разделил его на 4 равные части и заставил спутников поесть. Покончив с трапезой, моряки взяли курс на Корсику. Но лодка была в таком скверном состоянии, что до Бастии она, скорее всего, не дошла бы. За целый день путешественники продвинулись на какой-то десяток лье. Они шли под одним кливером, не решая поднять грот. Ветер так часто менял направление, что требовалось очень много времени, чтобы справиться с его капризами. Вечером обнаружилось, что доски обшивки разошлись и открылась течь. Платками удалось кое-как заткнуть щель, и ночь темная и печальная вновь накрыла лодку своим покрывалом. Не чуя под собой ног от усталости, Мюрат заснул. Бланкар и Ланглад подсели к Данадье, охраняя покой короля. Этих людей, казалось, не могли взять ни сон, ни усталость. На первый взгляд ночь была спокойной, но через какое-то время послышался неясный треск. На лицах у моряков появилось странное выражение. Они переглянулись, как один посмотрели на короля, который, лежа на дне лодки, завернувшись в мокрый плащ, спал так же крепко, как когда-то в песках Египта и снегах России. Один из моряков встал и, насвистывая сквозь зубы провансальскую песенку, перешел на нос лодки, оглядев небо, взволнованное море и утлое суденышко, он вернулся к товарищам, сел и пробормотал. «Это невозможно. Помочь нам добраться до места может только чудо». В подобных невеселых мыслях прошла вся ночь. На рассвете вдали показалось какое-то судно. «Парус!» — закричал Данье. «Парус!» Король мгновенно проснулся. Действительно, небольшой торговый бриг двигался со стороны Корсики по направлению к Тулону. Данье взял курс на него. Бланкар поднял оба паруса так, что лодка буквально застонала от напряжения. А Ланглад побежал на нос и стал размахивать плащом короля, нацепленным на багор. Вскоре путешественники поняли, что их заметили. Брик развернулся в их сторону, и через 10 минут оба судна оказались в шагах в 50 друг от друга. На баке появился капитан. Король окликнул его и предложил кругленькую сумму за то, чтобы его с тремя товарищами взяли на борт и доставили на Корсику. Выслушав это предложение, капитан вполголоса отдал своей команде какое-то распоряжение, которое Данадье не расслышал. Но, вероятно, понял из жестов капитана, потому что тут же приказал Англаду и Бланкару выполнить разворот, чтобы оказаться как можно дальше от брига. Как истые матросы, те беспрекословно подчинились, но король топнул ногой. «Что вы делаете, Данадье? Что вы делаете? Разве вы не видите, что он движется к нам?» «Клянусь Богом, вижу. Давай, давай, Ланглад, осторожно, Бланкар!» «Да, он движется к нам, и, кажется, я заметил это слишком поздно. Ну так, хорошо, а вот теперь моя очередь». С этими словами он так резко и с такой силой налег на румпель, что лодка, вынуждаемая круто изменить направление, казалось, закусила узела, словно лошадь, но в конце концов поддалась. Громадная волна, поднятая шедшим в ее сторону гигантом, отбросила ее, как перышко, и брик прошел в нескольких футах от ее кормы. «Ах ты, злодей!» — воскликнул король, только теперь понявший намерение капитана, и, выхватив из-за пояса пистолет, закричал: «На абордаж! На абордаж!» Он попытался выстрелить в брик, но порох отсырел и не воспламенился. А король все повторял в ярости: «На абордаж! На абордаж!» «Вот именно, злодей! А еще вернее, болван!» — проговорил Данадье. «Он принял нас за пиратов и хотел потопить, будто без него нам не удастся пойти на дно». Лодка и впрямь опять дала течь. В результате резкого поворота, сделанного Данадье, доски обшивки снова разошлись, и в многочисленные щели хлынула вода. Снова пришлось вычерпывать ее шляпами, что длилось 10 часов, пока Данадье внезапно не воскликнул: «Парус! Парус!» Король и двое моряков тотчас бросили работу, подняли парус, и лодка устремилась к приближающемуся судну. Водой уже никто не занимался, и она быстро прибывала. Теперь все решало время, минуты, секунды. Нужно было добраться до судна, прежде чем лодка затонет. На судне, казалось, тоже поняли отчаянное положение людей, просивших у них помощи, поскольку оно прибавило ходу. Ланглад узнал судно первым. Это была Баланселла, находящаяся на службе у правительства и совершавшая рейсы с почтой между Тулоном и Бастией. Друживший с ее капитаном, Ланглад голосом, которому опасность придала силы, позвал капитана по имени, и его услышали. Самое время было спасаться. Вода все прибывала. Король со спутниками стояли уже по колено в воде, а лодка стонала, словно умирающий человек. Она остановилась и начала переворачиваться. В этот миг с Баланселлы бросили несколько концов, и король, ухватившись за один из них, кинулся в воду и вскоре уже держался за веревочный трап. Он был спасен. Баланкар и Ланглад, не мешкая, последовали его примеру. Донадье остался в лодке последним, как того требовал его долг. И когда он одной ногой стоял уже на трапе, другая его нога вдруг провалилась вниз. Со свойственным истому моряку хладнокровием он оглянулся и увидел, как под ним разверзлась пучина, и лодка, перевернувшись, пропала в ней навсегда. Еще секунд пять, и четверку мореплавателей ждала бы неминуемая гибель. Баланселла — парусно-гребная рыбацкая лодка. Едва Мюрат ступил на палубу, как какой-то человек бросился ему в ноги. Это был мамелюк, которого он когда-то привез из Египта и который, женившись, осел в Кастелломаре. Торговые дела привели его в Марсель, где он чудом избежал резни, устроенной его соотечественником. А теперь, несмотря на необычную одежду и печать усталости на лице Мюрата, сразу же узнал своего бывшего хозяина. Он разразился радостными восклицаниями, поэтому хранить инкогнито больше не имело смысла. А сенатор Касабьянка, капитан Алетта, племянник князя Бачиоки и военный комиссар Буэрка, сами бежавшие от побоищ на юге, приветствовали короля, обращаясь к нему со словами «Ваше Величество» и образовав таким образом импровизированный двор. Столь внезапный переход мгновенно преобразил Мюрата. Он был уже не изгнанником, а Иоахимом I, королем неаполитанским. Земля, откуда он был изгнан, пропала вместе с утонувшей лодкой, и впервые мысль о ставшем для него роковом походе в Калабрию родилась у Мюрата именно в эти дни упоения, которые пришли на смену недавнему мучительному беспокойству. Но покамест король, не знавший, какой прием ждет его на Корсике, решил назваться графом Кампо-Мелле, и под этим именем 25 августа ступил на землю Бастии. Однако предосторожность Мюрата оказалась излишней. Через три дня все в городе знали о его прибытии. На улицах появились толпы народа, стали раздаваться возгласы «Да здравствует Иоахим!» И король, не желая нарушать общественное спокойствие, тем же вечером покинул город в сопровождении троих спутников и мамелюка. Два часа спустя он уже въехал висковато и стучался в дверь генерала Франческетти, который на протяжении всего царствования Мюрата находился у него на службе и, уехав из Неаполя одновременно с ним, вернулся на Корсику к жене, в дом ее отца, господина Колона Чикальди. Генерал сидел за ужином, когда доложили ему, что какой-то незнакомец хочет с ним говорить. Он вышел и увидел длиннобородого человека в солдатском плаще, лосинах, башмаках с гетрами и морской шапочке. Генерал весьма удивился. Тогда незнакомец, устремив на него взгляд своих больших черных глаз, скрестил руки на груди и заговорил. «Франческетти, не найдется ли у вас за столом место для вашего генерала, который очень голоден? Не найдется ли у вас под крышей место для короля-изгнанника?» Франческетти, узнав Иоахима изумленно вскрикнул, упал перед ним на колени и поцеловал королю руку. С этого часа дом генерала оказался в полном распоряжении Мюрата. Едва по окрестностям распространился слух о приезде короля, как висковато стали стекаться офицеры всех рангов, ветераны, когда-то воевавшие под его началом, а также охотники-корсиканцы, которых привлекала его слава, искателя приключений. И вскоре дом генерала превратился во дворец, деревня — в монаршую резиденцию, а остров — в королевство. О намерениях Мюрата пошли самые невероятные слухи, которые отчасти подтверждались собравшимся у него войском в количестве 900 человек. Именно тогда и распрощались с Мюратом Бланкар, Ланглад и Донадье. Мюрат хотел их удержать, но они не согласились, поскольку брали на себя обязательство спасти изгнанника, а не делить с королем превратности фортуны. Мы уже упоминали, что Мюрат встретился на почтовом судне с одним из своих бывших мамелюков по имени Отелло, который последовал за ним висковато. И вот экс-король Неаполя решил сделать из него шпиона. Не возбуждая ничьих подозрений, мамелюк мог поехать к родственникам в Кастелломаре. Поэтому Мюрат и отправил его туда, снабдив письмами к людям, на чью преданность он мог рассчитывать. Отелло отбыл, благополучно добрался до своего тестя и счел возможным ему довериться. Однако тот, испугавшись, сообщил в полицию, которая ночью явилась к Отелло и забрала все письма. На следующий день все адресаты этих писем были арестованы, после чего им велели ответить Мюрату, как если бы они оставались на свободе, и посоветовать ему Салерно в качестве наиудобнейшего места для высадки войск. Из 7 арестованных 5 трусливо согласились на это. И лишь 2, братья-испанцы, категорически отказались, за что тут же были брошены в тюрьму. Тем временем, 17 сентября, Мюрат покинул висковато в сопровождении эскорта, состоявшего из генерала Франческетти и офицеров-красиканцев, и направился в сторону Аяччо через Катоне, горные массивы Серра, Боска, Винача, Вивара и лесистые ущелья Виценава и Баганьона. Жители повсюду встречали Мюрата с королевскими почестями. К городским воротам выходили делегации, обращавшиеся к нему не иначе, как «Ваше Величество». Наконец, 23 сентября Мюрат прибыл в Аяччо. Все население города высыпало ему навстречу, и въезд в Аяччо превратился в подлинный триумф. Жители донесли его на руках до трактира, который военачальники Мюрата заранее выбрали в качестве королевской резиденции. Словом, даже менее впечатлительному человеку, чем Мюрат, было отчего потерять голову. Поэтому ничего удивительного, что он упивался своей популярностью. Войдя в трактир, он протянул Франческетти руку и проговорил: «Видите, как встречают меня на Корсике? В Неаполе будет то же самое». Впервые высказавшись таким образом относительно своих намерений, Мюрат в тот же день велел готовиться к походу. Было собрано 10 небольших филук, а некий мальтиец по имени Барбара, бывший капитан 2-го ранга Неаполитанского флота, был назначен командиром флотилии. 250 человек согласились принять участие в походе и готовились выступить по первому сигналу. Теперь Мюрат ждал лишь ответов на письма, увезенные Отелло. Они пришли 28 сентября. Король в тот же день дал офицерам большой обед и велел удвоить жалование и рацион своему войску. Король уже приступил к десерту, когда было объявлено о прибытии господина Мачерони. Это был посланец иностранных держав, привезший ответ, которого Мюрат так и не дождался в Тулоне. Мюрат встал из-за стола и прошел в соседнюю комнату. Представившись как посол, облеченный официальной миссией, господин Мочероне вручил королю ультиматум австрийского императора. Его содержание было таково. Настоящим поручается господину Мочероне уведомить короля Иоахима, что его величество, император австрийский, готов предоставить ему убежище в своем государстве на следующих условиях. Первое. Король будет жить под другим именем, а поскольку королева взяла себе имя Липана, то и королю рекомендуется принять его же. Второе. Для проживания королю будет позволено выбрать по своему усмотрению город в Богемии, Моравии или Верхней Австрии, либо любую сельскую местность в означенных провинциях. Третье. Король даст честное слово его императорскому и королевскому величеству, что не покинет австрийское государство без разрешения императора и будет проживать там в качестве знатного частного лица, подчиняясь всем законам австрийского государства. В удостоверение сей декларации и дабы дать ей соответствующий дальнейший ход, по поручению императора подписал князь Меттерних. Париж, 1 сентября 1815 года. Прочитав документ, Мюрат улыбнулся и дал знак господину Мочероне следовать за ним. Они вышли на балкон, с которого открывался вид на весь город, и над которым, словно над королевским замком, реяло знамя. Их взору предстал веселящийся, иллюминированный Аячча, порт с небольшой флотилией, улицы, словно в день праздника, заполоненные народом. Едва горожане увидели Мюрата, как повсюду послышались крики. «Да здравствует Иоахим! Да здравствует брат Наполеона! Да здравствует король неаполитанский!» Мюрат поклонился, после чего крики усилились, а оркестр гарнизона заиграл национальные мелодии. Господин Мочероне не знал, верит ли ему глазам и ушам своим. Насладившись его изумлением, король пригласил посла спуститься в гостиную. Там, одетые в мундиры, уже собрались члены его штаба, так что можно было подумать, что они находятся в Казерте или в Кабидамонте. Несколько мгновений помедлив, господин Мочероне подошел к Мюрату. «Ваше Величество», — проговорил он, — «какой же ответ я должен дать Его Величеству императору австрийскому?» «Сударь», — ответил Мюрат с высокомерным достоинством, которое так ему шло, — «расскажите брату моему Францу обо всем, что видели и слышали, а затем добавьте, что я сегодня же ночью выступаю в поход, дабы отвоевать Неаполитанское королевство». Письма, толкнувшие Мюрата на то, чтобы покинуть Корсику, были ему доставлены неким калабрийцем по имени Луиджи, который представился как посланец араба Отелло, тогда как тот, мы уже говорили об этом, был брошен в Неаполе в тюрьму вместе с адресатами привезенных им писем. «Письма же, полученные Мюратом, писал министр полиции Неаполитанского королевства, а в качестве места высадки он порекомендовал Салерно, потому что король Фердинанд успел стянуть туда 3000-й отряд австрийцев, так как не доверял неаполитанским солдатам, сохранившим о Мюрате наилучшие воспоминания. Поэтому флотилия Иоахима направилась в сторону залива Салерно. Однако неподалеку от острова Капри разыгралась страшная буря, и суденышки короля оказались в Пасле, небольшом порту в 10 лье от Казенцы. Ночь с 5 на 6 октября они провели в заливчике, который даже нельзя назвать рейдом, дабы не возбуждать подозрений береговой охраны и сицилийских Скоридори. Мюрат приказал потушить все огни и лавировать до рассвета. Однако около часа ночи со стороны суши задул такой сильный ветер, что суда были отброшены им в открытое море. И на рассвете 6 октября Филука, на которой находился король, оказался в одиночестве. Чуть позже к ней присоединилась филука капитана Чикони, и к 4 часам пополудни оба судна бросили якорь в виду Санта-Лючида. Вечером король велел командиру батальона Отавиани отправиться на сушу и разведать, что и как. Луиджи вызвался его сопровождать. Мюрат согласился, и Отавиани со спутником сошли на берег, а Чикони было поручено выйти на своей филуке в море на поиски остальной флотилии. Около 11 вечера вахтенный лейтенант королевского суда заметил в волнах плывущего человека, а когда тот приблизился, окликнул его. Это оказался Луиджи. За ним тотчас спустили шлюпку и доставили его на берег, после чего он рассказал, что командир батальона Отавиани арестован, а сам он ускользнул от преследователей, бросившись в море. Первым движением Мюрата было броситься на спасение Отавиани. Однако Луиджи стал убеждать короля в опасности и бесполезности подобной попытки, что не помешало Мюрату пребывать в тревоге до 2 часов ночи. Наконец, он отдал приказ выходить в море. Во время лавировки в бухте один матрос свалился за борт и утонул, прежде чем ему успели прийти на помощь. Предзнаменование было явно зловещим. Утром 7 мая на горизонте было замечено 2 судна. Король тут же приказал приготовиться к бою. Но Барбара распознал в судах филуку Чикони и баланселлу Курана, которые плыли рядом. На мачте взвился сигнальный флаг, и вскоре оба капитана присоединились к своему адмиралу. Пока шло совещание относительно дальнейшего маршрута, к судну Мюрата пристала шлюпка. В ней оказались капитан Перничи и его помощник. Они явились, чтобы просить разрешения короля перейти к нему на судно, поскольку не желали больше оставаться с Кураном, который, по их мнению, был предатель. Мюрат тотчас же послал за ним и, несмотря на заверение в преданности, велел ему сесть с 50 солдатами в шлюпку, а ее приказал привязать к своей филуке. Приказ был немедленно выполнен, и крошечная эскадра продолжила путь вдоль берега Калабрии, не теряя его из вида. Однако около 10 вечера, когда они находились неподалеку от залива Санта-Эуфемия, капитан Куран перерезал буксирный трос и стал грести к берегу. Мюрату, который лежал в постели, не раздеваясь, тут же сообщили об этом. Он выскочил на палубу и еще успел увидеть шлюпку, которая, держа курс на Корсику, постепенно растворялась в ночной мгле. Мюрат стоял молча, неподвижно, без каких бы то ни было признаков гнева, и только тяжко вздохнул и свесил голову на грудь. Еще один листок упал с волшебного дерева его надежд. Воспользовавшись минутой уныния короля, генерал Франческетти посоветовал ему не высаживаться в Калабрии, а идти прямо до Триеста и там воспользоваться предложенным австрийцами убежищем. У изможденного, павшего духа Мюрата не было сил сопротивляться, и после недолгих возражений он уступил. В этот миг генерал заметил, что какой-то матрос, дремавший на бухте троса, мог все слышать, и, замолчав, указал на него Мюрату. Тот подошел и узнал в матросе Луиджи, который от усталости заснул прямо на палубе. Спал он так сладко, что король, всегда доверявший Луиджи, успокоился. Прерванный разговор возобновился. Собеседники условились, что, не сообщая никому о своем новом плане, они минуют Мессинский пролив, обогнут мыс Спортивента и войдут в Адриатическое море. Установив таким образом свой дальнейший маршрут, король с генералом спустились вниз. На следующий день, 8 октября, когда Барбара спросил, каковы будут дальнейшие распоряжения, Мюрат велел взять курс на Мессину. Барбара ответил, что готов выполнить приказание, но ему нужно запастись пресной водой и провизией, поэтому он хотел бы дойти на филуке Чикони до берега, дабы пополнить припасы. Король согласился, и тогда Барбара попросила у него пропуск, выданный Мюрату союзниками, чтобы, как сказал капитан, у него не было неприятностей с местными властями. Мюрат слишком дорожил пропуском, чтобы выпустить его из рук, да и начал уже, вероятно, что-то подозревать, и отдать документ отказался. Барбара начал настаивать. Король приказал ему отправляться на сушу без пропуска. Барбара категорически стоял на своем, и король, привыкший к повиновению, замахнулся было хлыстиком на мальтийца, но тут же передумал. Приказал солдатам готовить оружие, а офицерам облачиться в парадные мундиры, и сам первый подал пример. Мюрат решил все-таки высадиться на берег, и Пицца должен был стать для новоявленного Наполеона его заливом Жуан. Флотилия направилась к берегу. Король сел в шлюпку с 28 солдатами и 3 слугами, в числе которых был и Луиджи. У самой кромки воды генерал Франческетти хотел было сойти на сушу, но Мюрат остановил его. «Первым вступить на землю должен я», — сказал он и сошел на берег. На нем был генеральский мундир, белые лосины, сапоги со шпорами, пояс, за который были заткнуты 2 пистолета, расшитая золотом шляпа с кокардой, прикрепленный с помощью шнурка с 14 бриллиантами. В руке король держал знамя, под коим намеревался собрать своих приверженцев. На башне в Пицца часы пробили 10 утра. Мюрат, не мешкая, направился в находившийся всего в 100 шагах от берега город по дороге, вымощенной большими плитами, ступенями, поднимавшимися по склону. Было воскресенье. Народ, сходясь к мессе, заполнил всю площадь. Никто не узнал Мюрата. Все с удивлением смотрели на сопровождавший его блестящий штаб, но тут король заметил среди крестьян одного сержанта, служившего когда-то в Неаполе у него в конвое. Мюрат направился прямо к сержанту, положил руку ему на плечо и спросил: «Тавелла, ты меня не узнаешь?» Тот ничего не ответил, и Мюрат продолжал: «Я Иоахим Мюрат, твой король. У тебя есть возможность отличиться и первым воскликнуть. Да здравствует Иоахим!» Свита Мюрата тут же подхватила приветствие, но калабриец молчал. И ни один из его товарищей не раскрыл рта, чтобы повторить радостный клич. Напротив, по толпе пробежал глухой ропот. Мюрат понял, что зреет буря, и проговорил, обращаясь к Тавелле: «Что ж, если ты не хочешь кричать «Да здравствует Иоахим!», то хотя бы приведи мне коня, и я сделаю тебя из сержанта капитаном». Тавелла молча ушел, однако и не подумал выполнить приказ, а отправился домой и больше уже не показывался. Между тем жители города продолжали стоять толпой, не проявляя ни тени дружеского расположения, на которое Мюрат так рассчитывал. Почувствовав, что если он не примет тотчас какое-то решение, то ему придет конец, Мюрат воскликнул: «На Монтелеоне!» и первым свернул на идущую туда дорогу. «На Монтелеоне!» — повторили последовавшие за ним офицеры и солдаты. Толпа, все такая же молчаливая, расступилась и пропустила отряд. Но едва он ушел, как площадь забурлила. Некто Джорджо Пеллегрино выскочил из дому с ружьем и побежал по городу с криком: «К оружию!» Он знал, что капитан Торренто Капелли, командир жандармерии в Козенце, находится сейчас в Пицца, и решил его предупредить. Его призыв нашел большой отклик в толпе, нежели слова «Да здравствует Иоахим!». Поскольку у всякого уважающего себя калабрийца есть ружье, то когда Торренто Капелли и Пеллегрино вернулись на площадь, там собралось уже около 200 вооруженных людей, и предводители повели их в погоню за королем. Они нагнали его минут через 10, в том месте, где теперь находится мост. Завидя погоню, Мюрат приказал всем остановиться и стал ждать. Когда Капелли со шпагой в руке приблизился к нему, король сказал: «Сударь, не хотите ли вы сменить капитанские палеты на генеральские? Если да, то кричите «Да здравствует Иохим!» и ведите со мной своих бравых парней на Монте-Леоне. «Ваше Величество», — ответил Тренто Капелли, «все мы верноподданные короля Фердинанда и явились сюда, чтобы схватить вас, а не сопровождать. Поэтому в избежание кровопролития вам лучше сдаться». Мюрат с непередаваемым выражением взглянул на капитана жандармерии и, не соизволив даже ответить, сделал ему одной рукой знак «Удалиться», а вторую положил на рукоятку пистолета. Джорджо Пеллегрино заметил это движение и крикнул: «Ложитесь, капитан, ложитесь!» Тот бросился на землю, и тотчас же просвистевшая у него над головой пуля опалила Мюрату волосы. «Огонь!» — крикнул Франческетти. «Стволы в землю!» — перебил его Мюрат и, выхватив платок, шагнул в сторону крестьян. Но тут раздался залп, поразивший офицера и нескольких солдат. В таких случаях, если уж кровь начала литься, скоро ее не остановишь. Мюрат знал эту печальную истину и мгновенно принял решение. Перед ним было 500 вооруженных людей. Позади 30-футовый обрыв. И король, не раздумывая, прыгнул вниз со скалы, на которой стоял, и тут же вскочил с песка живой и невредимый. Генерал Франческетти и его адъютант Кампана последовали его примеру, также удачно прыгнули со скалы, после чего все трое устремились в сторону моря через лесок, стоявший в сотне шагов от берега, и сразу же скрывший их от глаз врагов. При выходе из леса их встретил новый залп. Пули засвистели у них над головами, но никого не задели, и беглецы продолжали двигаться к берегу. И только тогда король увидел, что оставшаяся на песке лодка исчезла. А составлявшие его флотилию три судна, вместо того, чтобы поддерживать десант, на всех парусах шли в открытое море. Мальтиец Барбара отнял у Мюрата не только его состояние, но и надежду, спасение, даже жизнь. Однако король никак не мог поверить в его предательство. Решив, что это просто очередной маневр, он увидел неподалеку, подле развешанных для просушки сетей, рыбачью лодку и крикнул спутникам: «Лодку на воду!» Отчаяние удвоило силы беглецов, и они принялись сталкивать лодку в море. Никто из преследователей не решился спрыгнуть со скалы, и поэтому им пришлось пойти в обход, что давало Мюрату и его спутникам несколько минут выигрыша. Однако вскоре послышались крики врагов. Джорджо Пеллегрино и Тренто Капелли во главе всего населения Пицца показались в шагах в 500 от того места, где Мюрат, Франческетти и Кампана, выбиваясь из сил, сталкивали лодку с песка. За криками последовал залп, и Кампана упал. Пуля пробила ему грудь. Однако лодка была уже на воде. Генерал Франческетти прыгнул в нее. Мюрат хотел было сделать то же самое, но не заметил, что шпорами зацепился за сеть. Лодка, повинуясь данному им толчку, ушла у него из-под рук, и король растянулся во весь рост, ногами на песке, а лицом в воде. Не успел он подняться, как крестьяне, набросившись на него, в один миг содрали с него эполеты, камзол и отняли знамя. Они разорвали бы на куски его самого, но Джорджо Пеллегрино и Тренто Капелли, подняв короля с песка и встав по обе стороны, взяли его под защиту. Так, уже пленником, Мюрат прошел по тому же самому месту, где час назад высадился как король. Конвоиры отвели Мюрата в замок, где его заперли в общей камере, и король оказался среди воров и убийц, которые, не зная, кто он такой, и приняв его за собрата по ремеслу, встретили его оскорблениями и насмешками. Четверть часа спустя дверь темницы отворилась, и вошедший комендант Матеи увидел, что Мюрат стоит, скрестив руки на груди и с гордо поднятой головой. В этом полуобнаженном, покрытом грязью и кровью человеке было столько величия, что комендант поклонился. «Комендант», — заговорил Мюрат, определив по эполетам должность вошедшего, — «оглянитесь вокруг и скажите, разве в такую тюрьму сажают королей?» И тут случилась странная вещь. Злодеи, посчитавшие Мюрата одним из своих и встретившие его издевательствами и смехом, вдруг склонились перед королевским величием, которое чуть раньше никак не подействовало на Пеллегрина и Трента Капелли, и молча отошли вглубь камеры. Так, оказавшись в беде, Мюрат снова был признан королем. Комендант Матеи, пробормотав какие-то извинения, пригласил Мюрата проследовать в приготовленную для него комнату. Однако, прежде чем уйти, Мюрат сунул руку в карман и бросил горсть золотых, застучавших по полу, словно дождь. «Возьмите», — обратился он к заключенным, — «это чтобы вы не говорили, что вас посетил король, пусть даже свергнутый и плененный, и при этом ничем не одарил». «Да здравствует Иохим!» — в один голос воскликнули заключенные. Мюрат горько улыбнулся. Если бы час назад эти слова были подхвачены на площади, они звучали теперь в тюрьме, он вновь стал бы королем неаполитанским. Самые важные события проистекают порой из причин столь незначительных, что, кажется, Господь играет с сатаной в кости, ставя на кон жизнь или смерть человека, возникновение или падение империй. Матей провел Мюрата в небольшую комнату, которую привратник уступил королю, и собрался было уйти, но Мюрат остановил его. «Господин комендант», — заявил он, — «я желаю принять ароматическую ванну». «Боюсь, это сложно, Ваше Величество». «Вот вам 50 дукатов. Пусть на них купят весь одеколон, какой найдут. Да, и пришлите ко мне портных». «Здесь можно найти мастеров, которые умеют шить только крестьянскую одежду». «Пошлите в Монталеоне. Пусть приведут всех, кого удастся отыскать». Комендант поклонился и вышел. Мюрат сидел в ванне, когда ему доложили, что пришел кавалер Алькала, генерал князя Инфантада и губернатор города. Он передал для пленника камчатное одеяло, простыни и кресло. Мюрат тронул этот знак внимания, и он снова успокоился. В тот же день в 2 часа из Сент-Трапеза прибыл генерал Нунцианте с 3000 солдат. Мюрат обрадовался старому знакомому, но с первых же его слов понял, что тот явился не с визитом, а как судья, дабы его допросить. В своих ответах король ограничился тем, что объяснил. Он направляется с Корсики в Триест, имея для того пропуск от императора Австрии. Но буря и недостаток провизии вынудили его высадиться в Пицце. На все другие вопросы Мюрат отвечал упрямым молчанием. А когда генерал вконец надоел ему своими приставаниями, проговорил: «Генерал, не смогли бы вы снабдить меня одеждой, чтобы я мог вылезти из ванны?» Генерал, поняв, что больше от короля ничего не добьешься, поклонился и ушел. Через 10 минут Мюрат получил мундир, оделся, спросил перо и чернила и принялся за письма. Он написал командующему австрийскими войсками в Неаполе, английскому послу и жене, сообщив им всем, что его задержали в Пицце. Покончив с письмами, он встал, некоторое время в волнении ходил по комнате и, захотев глотнуть свежего воздуха, отворил окно. Оно выходило как раз на то место побережья, где его арестовали. У подножья небольшого округлой формы редута 2 человека копали яму в песке. Закончив, они зашли в стоявший поблизости дом и вынесли оттуда труп. Король припомнил недавние события. И ему показалось, что во время разыгравшейся у лодки страшной сцены рядом с ним кто-то упал, но он не знал, кто. Умерший был совершенно обнажен. но по длинным черным волосам, по молодому на вид телу, король узнал в нем Кампану, своего любимейшего адъютанта. Это увиденное в час сумерек из окна тюрьмы погребения на одиноком песчаном берегу взволновало Мюрата больше, чем все его собственные беды. Крупные слезы тихо покатились по его львиному лицу. В этот миг вернулся генерал Нунцианте и увидел, что король стоит с воздетыми к небу руками и лицом мокрым от слез. Услышав шум, Мюрат обернулся и, заметив изумление, написанное на лице старого солдата, произнес: «Да, генерал, я плачу. Я оплакиваю этого 24-летнего юношу, которого мне доверила его семья и который погиб из-за меня. Оплакиваю его долгую, драгоценную, блестящую, непрожитую жизнь, угасшую в безвестной яме во вражеской земле на неприютном берегу. О, Кампана, Кампана! Если я когда-либо верну свой трон, у тебя будет королевская гробница». В комнате, соседствующей с той, в которой был заточен Мюрат, генерал велел накрыть обед. Король прошел туда, уселся за стол, но есть не мог. Только что увиденная сцена разбила ему сердце. А ведь этот человек и бровью не поведя прошел через Абукир, Эйлау и Москву. После обеда Мюрат вернулся к себе в комнату, передал генералу написанные им письма и попросил оставить его одного. Генерал ушел. Мюрат широкими шагами заходил по комнате, время от времени останавливаясь у окна, но не отворяя его. Наконец, преодолев глубокое отвращение, он поднял шпингалет и открыл створку. Ночь была спокойной и светлой, так что Мюрат видел весь берег. Он поискал глазами место, где похоронили Кампану, и определил его по двум собакам, разрывавшим могилу. Король яростно захлопнул окно и в одежде повалился в постель. Затем, опасаясь, как бы его волнение не приняли за обычный страх, он разделся, лег и уснул, а, может быть, всю ночь притворялся спящим. Утром 9 октября появились приглашенные Мюратом портные. Он назаказывал им множество одежды, подробно объясняя все ее детали, рисовавшиеся в его буйной фантазии. Он все еще был занят этим, когда пришел генерал Нунцианте. Генерал стоял и печально слушал указания Мюрата. По телеграфу только что пришло распоряжение Фердинанда предать короля суду как врага общества. Но Мюрат был столь безмятежен, спокоен и почти весел, что у генерала не хватило духу сообщить ему о предстоящем суде. Он даже постарался задержать его начало до получения письменных распоряжений. Они прибыли вечером, 12 октября. Содержание их было таково. Неаполь, 9 октября 1815 года. Мы, Фердинанд, король Божьей милостью и так далее и тому подобное, изволили повелеть ниже следующее. Статья 1. Генерал Мюрат должен быть предан военному суду, назначенному военным министром. Статья 2. Для получения последнего причастия осужденному предоставляется не более получаса. Подпись. Фердинанд. Другой документ был приказом министра и содержал имена членов военного суда. Вот они. Джузеппе Фаскула, генерал-адъютант, начальник генерального штаба, председательствующий. Рафаэла Скальфара, командир легиона Нижней Каламбрии. Латерео Натали, подполковник Королевского флота. Дженаро Ланцетта, подполковник инженерных войск. Ветте, капитан артиллерии. Франсуа де Ванже, капитан артиллерии. Франческо Мартеллари, лейтенант артиллерии, Франческо Фройо, лейтенант 3-го полка, Джованни Делла Камера, генеральный прокурор уголовного суда Нижней Калабрии, Франческо Папавасси, секретарь. Военный суд собрался ночью. 13 октября в 6 утра Капитан Стратти вошел в комнату короля, тот крепко спал. Стратти хотел было уйти, но, идя к двери, задел за стул. Этот шум разбудил Мюрата. «Что вам угодно, капитан?» — спросил Мюрат. Стратти хотел что-то сказать, но у него перехватило горло. «Ах, вот что!» — проговорил Мюрат. «Вы, кажется, получили вести из Неаполя». «Да, ваше величество», — прошептал Стратти. «И каковы же они?» «Вас предают суду». «Интересно, а кто будет выносить приговор? Где вы найдете равных мне, чтобы меня судить? Если меня будут судить как короля, суд должен состоять из королей. Если как маршала Франции, из маршалов. А если как генерала, это меньшее, что возможно в данном случае, из генералов». «Ваше величество, вы объявлены врагом общества, поэтому подлежите юрисдикции военного суда. Вы же сами издали этот закон, направленный против мятежников». «Этот закон направлен против разбойников, а не коронованных особ, сударь», — презрительно ответил Мюрат. «Что ж, я готов к тому, что буду убить, но все же не думал, что Фердинанд способен на такое». «Ваше Величество, не хотите ли ознакомиться со списком ваших судей?» «Ну-ну, сударь, это должно быть забавно. Читайте, я вас слушаю». Капитан Стратти перечислил названные выше имена. Мюрат слушал с презрительной улыбкой. «Вот как!» — заметил он, когда капитан закончил. «Похоже, все меры предосторожности приняты». «Что вы хотите этим сказать, Ваше Величество?» «Ну как же? За исключением докладчика Франческо Фроя, все они обязаны своими чинами мне. Они побоятся обвинения в том, что хотели отплатить мне услугой за услугу, поэтому вынесут приговор единогласно. Разве что один голос будет против». «Ваше Величество, быть может, вам есть смысл предстать перед судом и самому выступить в свою защиту?» «Молчите, сударь, молчите», — ответил Мюрат, — «чтобы я смог признать перечисленных вами судей, из истории пришлось бы вырвать слишком много страниц. Этот трибунал неправомочен, и мне было бы стыдно предстать перед ним. Я знаю, что не могу спасти свою жизнь. Так дайте же мне сохранить хотя бы королевское достоинство». В тот момент в камеру вошел лейтенант Франческо Фроя, которому было поручено допросить обвиняемого, и стал спрашивать у Мюрата его имя, возраст и место рождения. Мюрат встал и с неописуемым величием ответил: «Я Иоахим Наполеон, король обеих Сицилий. Приказываю вам выйти». Докладчик повиновался. Тогда Мюрат, надев только лосины, спросил у Стратти, позволено ли ему написать прощальное письмо жене и детям. Стратти, не в силах более говорить, ответил утвердительным жестом. Тогда Иоахим присел к столу и написал следующее письмо: «Милая Каролина, сердце мое, роковой миг настал. Вскоре меня казнят, а через час ты больше не будешь супругой, а дети потеряют отца. Помните, не забывайте меня. Я умираю невиновным. Меня лишают жизни по несправедливому приговору. Прощай, Ашиль, прощай. Легация, прощай, Люсьен, прощай, Луиза. Будьте достойны меня. Я оставляю вас на земле, в королевстве, где полно моих врагов. Не обращайте внимания на всяческие обиды, и, вспоминая, кем вы были, никогда не считайте себя выше, чем вы есть. Прощайте. Я благословляю вас. Никогда не проклинайте память обо мне. Запомните, что в моей казни горше всего то, что я умираю вдали от жены, вдали от детей, и рядом со мной нет друга, который закрыл бы мне глаза. Прощай, Каролина. Прощайте, дети мои. Примите мое отцовское благословение, нежные слезы и последние поцелуи. Прощайте, прощайте и не забывайте своего несчастного отца. Пицца, 13 октября 1815 года. Иоахим Мюрат. Автор ручается за его достоверность, так как собственноручно списал в Пицце текст письма с копии, снятой с оригинала, который хранится у кавалера Алькалла. Кончив писать, Мюрат отрезал у себя прядь волос и вложил в письмо. В этот миг вошел генерал Нунцианте. Мюрат приблизился к нему и протянул письмо и проговорил. «Генерал, вы отец и муж. Когда-нибудь и вы узнаете, что значит расставаться с женой и детьми. Поклянитесь, что это письмо будет передано». «Клянусь ипполетами», — утирая глаза, прошептал генерал. «Ну-ну, генерал, смелее», — проговорил Мюрат. «Ведь мы с вами солдаты и знаем, что такое смерть. Прошу вас только об одной услуге. Позвольте расстрелом командовать мне. Договорились?» Генерал кивнул в знак того, что эта последняя милость будет Мюрату оказана. В этот миг вошел докладчик по делу с приговором в руках. Мюрат догадался об этом и по поведению офицера. «Читайте, сударь», — предложил он. «Я вас слушаю». Офицер стал читать. Мюрат не ошибся. За смертную казнь проголосовали все, кроме одного. Когда приговор был прочитан, король повернулся к Нунцианте. «Генерал», — сказал он, — «поверьте, я отделяю орудие, наносящее мне удар, от руки, которая им управляет. Никогда бы не поверил, что Фердинанд расстреляет меня как пса, что он не остановится даже перед таким бесчестьем. Ну, довольно. Не будем больше об этом. Я отвел судей, но не палачей. На который час назначена казнь?» «Назначьте его сами, государь», — отозвался генерал. Мюрат извлек из кармашка часы с портретом жены на крышке и случайно поднес к глазам не циферблат, а портрет. Нежно посмотрев на изображение, он заметил, демонстрируя его Нунцианте. «Взгляните, генерал, это портрет королевы. Вы ее знаете, правда? Похоже?» Генерал отвернулся. Мюрат вздохнул и положил часы обратно в карман. «Но, ваше величество, какой все же час вы назначили?» — осведомился докладчик. «Ах, да!» — улыбнувшись, проговорил Мюрат. «Я загляделся на портрет Каролины и совершенно забыл, зачем достал часы». Снова бросив взгляд на сей раз уже на циферблат, он добавил. «Ну что ж, если угодно, пусть будет в 4. Сейчас уже начало 4-го, таким образом я прошу у вас 50 минут. Это не слишком много?» Докладчик поклонился и вышел. Генерал направился за ним. «Мы больше не увидимся, Нунцианте?» — спросил Мюрат. «Согласно приказу, я должен присутствовать при вашей казни, ваше величество, но у меня нет сил». «Ладно, генерал, ладно. Я готов избавить вас от этого. Но мне бы хотелось еще раз проститься и обнять вас». «Я встречу вас по пути, ваше величество». «Благодарю. А теперь оставьте меня». «Ваше Величество, там ждут 2 священников». Мюрат раздраженно скривился, но генерал продолжил. «Изволите их принять?» «Хорошо, пусть войдут». Генерал ушел. Минуту спустя на пороге появились 2 священника. Дон Франческо Пеллегрино, дядя человека, участвовавшего в аресте короля, и дон Антонио Маздеа. «Зачем вы явились сюда?» — осведомился Мюрат. «Спросить вас, не хотите ли вы умереть по-христиански?» «Я умру по-солдатски. Уходите». Дон Франческо Пеллегрино удалился. Ему было неловко перед Мюратом. Но Антонио Маздеа остался на пороге. «Разве вы не слышали, что я сказал?» — спросил король. «Слышал», — ответствовал старик. «Но позвольте, Ваше Величество, не поверить, что это ваше последнее слово. Я вас вижу и разговариваю с вами не первый раз. У меня уже был случай молить вас о милости». «Что еще за милость?» «Когда Ваше Величество были в 810 году в Пицце, я попросил у вас 25 тысяч франков на достройку новой церкви, а вы мне послали 40. «Должно быть, я предвидел, что буду здесь похоронен», — с улыбкой заметил Мюрат. «Ваше Величество, я хотел бы надеяться, что вы не откажете мне и сейчас, как не отказали тогда. Ваше Величество, умоляю вас на коленях». Старик упал к ногам Мюрата. «Умрите, как христианин!» «Неужто это доставит вам удовольствие?» — спросил король. «Ваше Величество, я готов пожертвовать то небольшое число дней, которые мне осталось прожить, ради того, чтобы Дух Господень в ваш смертный час снизошел на вас». «Коли так, — проговорил Мюрат, — примите мою исповедь. Я сознаюсь в том, что, будучи ребенком, не слушался родителей, но с тех пор, как стал мужчиной, мне упрекнуть себя не в чем. Ваше Величество, не могли бы вы заверить письменно, что умираете как христианин?» «Разумеется», — согласился Мюрат, взял перо и написал. «Я, Иоахим Мюрат, умираю как христианин, почитающий святую католическую апостольскую римскую церковь». Внизу король подписался. «А теперь, отец мой, — сказал он, — если вы хотите попросить меня о третьей милости, то поспешите, еще полчаса и будет поздно». Часы на башне замка пробили половину четвертого. Священник покачал головой в знак того, что больше ему ничего не нужно. «Тогда оставьте меня», — велел Мюрат. Старик ушел. Несколько минут Мюрат широкими шагами мерил комнату, потом сел на кровать и уронил голову на руки. В течение четверти часа, что он сидел погруженный в думы, перед ним прошла вся его жизнь, начиная с трактира, из которого он вышел, и кончая дворцом, в который попал. Он вспомнил всю свою головокружительную карьеру, похожую на золотой сон, на ослепительный вымысел из сказки «Тысячи и одной ночи». Она сияла, словно радуга в бурю, и концы ее, словно у радуги, терялись в облаках рождения и смерти. Наконец Мюрат стряхнул с себя задумчивость и поднял бледное, но спокойное лицо. Подойдя к зеркалу, он принялся приводить в порядок волосы. Этот необыкновенный король до конца остался верен себе. Обрученный со смертью, он прихорашивался ради нее. Пробило 4. Дверь Мюрат отворил сам. За нею ждал генерал Нунцианте. «Благодарю вас, генерал», — проговорил Мюрат. «Вы сдержали слово. А теперь обнимите меня и ступайте, если хотите». Со слезами на глазах, не в силах вымолвить ни слова, генерал бросился в объятия короля. «Ну, генерал, крепитесь. Вы же видите, я совершенно спокоен», — ободрил его Мюрат. Именно это спокойствие и выбило генерала из колеи. Он бросился по коридору и выскочил, как безумный, из замка. Король направился во двор, где все уже было готово для казни. 9 солдат и капрал стояли, выстроившись в шеренгу у двери в помещении суда, напротив стены в 12 футов высотой. В 3 шагах от нее находилось небольшое возвышение. Мюрат влез на него и оказался на фут выше, чем солдаты. Затем он достал часы, поцеловал портрет жены и, не отрывая от него взгляда, скомандовал: «Заряжай! По команде огонь!» выстрелили только 5 из 9 солдат. Но Мюрат остался стоять. Солдаты, не желая стрелять в своего короля, целились поверх головы. Наверное, в эту минуту с особой силой проявилось главное достоинство Мюрата — его львиная отвага. На лице у короля не дрогнул ни единый мускул, ни одна мышца тела не отказала. Он лишь с горькой признательностью взглянул на солдат и проговорил: «Благодарю вас, друзья мои, но поскольку рано или поздно вам придется взять верный прицел, лучше не продлевайте моих мучений. Прошу вас одного. Цельтесь не в голову, а в сердце. Начнем сначала». Тем же спокойным голосом, немало не изменившись в лице, Мюрат повторил роковые слова. Немедленно, не быстро, словно командовал незамысловатым ружейным приемом, но на сей раз ему повезло больше. После слова «огонь» он упал, пронзенный 8 пулями, даже не вздохнул и остался лежать, сжимая в левой руке часы. Солдаты подняли мертвого короля и уложили его на постель, на которой еще 10 минут назад он сидел, живой и невредимый. У двери капитан поставил часового. Вечером появился какой-то человек, потребовавший пустить его в комнату, где лежал покойник. Но часовой отказался. И тогда этот человек заявил, что желает говорить с комендантом замка. У коменданта он предъявил приказ. Комендант прочел бумагу со смесью удивления и омерзения, после чего довел незнакомца до двери камеры Мюрата. «Пропустите сеньора Луиджи», — велел он часовому. Часовой сделал на караул, а Луиджи вошел. Минут 10 спустя Луиджи появился на пороге, держа в руках окровавленный платок, в который было что-то завернуто. Но что? Часовой так и не понял. Через час столяр принес гроб, в котором должны были хоронить короля. Он вошел в комнату, но тут же позвал часового. В его голосе звучал явный испуг. Солдат приоткрыл дверь, чтобы посмотреть, чего так испугался столяр. Тот указал ему пальцем на обезглавленный труп. По смерти Фердинанда в потайном шкафу, помещавшемся в его спальне, была найдена заспиртованная голова Мюрата. Спустя неделю после казни в Пицца каждый получил причитающуюся ему награду. Трента Капелли произвели в полковники, генералу Нунцианте пожаловали титул маркиза, а Луиджи был отравлен.